Глава 4. Инцидент в столовой. Ранним утром следующего дня заспанные обитатели Академии Пандемониум собрались на завтрак в столовой. Буфетчица Агриппина Львовна в своем неизменном фартуке и высоком белом колпаке стояла за стойкой, раскладывая по тарелкам кашу и творожную запеканку. Очередь из мальчишек и девчонок вяло двигалась вдоль раздачи. Казалось, сегодня в Академии никто толком не выспался. Ночи становились все прохладнее, и вылезать утром из-под теплого одеяла было все сложнее. Но учебу никто не отменял, так что приходилось терпеть. Работники столовой, которых сегодня казалось больше, чем обычно, проворно сновали по столовой, собирая грязную посуду. Димка Трофимов зевнул так широко, что едва не вывихнул челюсть. «Как же хочется спать!» — простонал он. «Всем хочется! Но мы же держимся!» — недовольно буркнула Василика Демидова, сидевшая за соседним столиком. За последние недели эта девушка из рода волкодлаков, казалось, стала еще крупнее и волосатее. Спорить с ней опасались даже самые крепкие парни. Карина с улыбкой взъерошила Димкины лохмы. Рядом с ней Женя и Луиза клевали носом над творожной запеканкой. Сонные Алиса и Стас уже минут 10 размешивали сахар в кружках с чаем. Лера Козлова и Слава Ерофеев сидели в обнимку рядом с Василикой, шептали друг другу на ухо разные милые глупости и тихонько хихикали. Тимофей с утра успел не только совершить пробежку по стадиону, но и принять бодрящий душ, поэтому отлично себя чувствовал. Димка не преминул сообщить, что ненавидит его за это. Милана Поветрули и Антон Седачев тоже выглядели вполне бодро и целовались, не обращая внимания на окружающих. Сергей Бельцев, сидевший с ними за одним столом, широко зевал, угрюмо поглядывая на парочку. Мимо прошел Степа Лишеев с полным подносом в руках. Он хотел было присесть на свободное место рядом с Бельцевым, но тот так злобно на него покосился, что Степан поспешно прошел мимо. Стас помахал ему рукой и показал на пустой стул рядом с собой. Лишеев с благодарностью кивнул и расположился за их столом. — А ты в курсе, что на тренировках у Канто мы с тобой теперь в одной паре? — повернулась к Димке Василика Демидова. — Отныне мы с тобой противники. — Ох, и нам нужен я тебе бока! — Что? — выпучил глаза Трофимов, мгновенно прекратив зевать. — Канто окончательно рехнулся. «Да ты меня в два счета приживешь!» «Сенсей виднее!» Василика так расхохоталась, что стол затрясся, и Поветрули с Седачом едва не свалились на пол. «Канто сказал, что мне нужно тренироваться с более ловким и увертливым соперником, а тебе не помешает провести спарринг с кем-то, кто гораздо сильнее тебя, чтобы оценить свои возможности». «Меня только что оскорбили и унизили, как могли», — пожаловался Димка Карине. «Увертливым слабаком меня еще не называли». «Я просто передала тебе слова Канто», — ухмыльнулась Василика. Затем пихнула Седачева так, что тот и правда слетел со стула. «Хватит уже лизаться! Я тут ем вообще-то, а вы мне аппетит портите!» «А тебе не помешает пожить немного без аппетита?» — недовольно фыркнула Милана. «На твоем месте я бы ела поменьше». «На твоем месте я бы заткнулась!» — грозно покосилась на нее Демидова. «Иначе ухвачу за шею и запущу в окно!» Милана задохнулась от возмущения, но благоразумно промолчала и помогла Антону подняться с пола. Тимофей глянул на указанное окно, оно было распахнуто настежь. — А почему окно открыто? — удивился он. — На улице холодрыга. — Проветривают, наверное, — сказал Стас. — Но все другие окна закрыты. Открыто лишь то, что напротив нас. — Что замерз, Зверев? — поинтересовался Сергей Бельцев. — Нашему золотому мальчику стало холодно. Пусть позвонит мамочке и попросит забрать его из плохой академии. — Не прошло и месяца, как вы стали такими же сволочами, как прежде, — презрительно кинула троица Женя Степанова. — Верно, говорят, Горбатова могила исправит. — Просто не хотим быть неудачниками, — подал голос Седачев. — Трофим в курсе, что я имею в виду. — С чего это я неудачник? — насупился Димка. — Да вы тут все такие, — ядовито хохотнула Милана. — И откуда только собрали весь этот сброд? Гляньте хотя бы на Степанову. Весь ее гардероб стоит дешевле, чем мой завтрак. Не мудрено, что у нее парня нет. — Тебе не надоело издеваться над людьми? — нахмурилась Алиса. — А разве это может надоесть? — подбочинилась Милана. — Особенно, когда вокруг столько подходящих объектов для насмешек. Кто тут у нас? Детишки-пьяниц, бродяг и неудачников. Низшее звено в иерархии первородных. Почти все присутствующие вскинули головы и уставились на нее. Милана часто перегибала палку, причем и сама этого не замечала. И даже то, что ее едва не прикончили вещи и сестры по Витрулю, ничему не научило. — А давайте вы все отвернетесь и закройте уши, — предложила Василика, — а я ее тихонько придушу, никто и не услышит. — Убери руки, волосатая обезьяна! — и глазом не моргнула Милана. — Твои предки в диких лесах испокон веков служили моим сородичам. И вообще, я куда родовитее всех вас вместе взятых, так что знайте свое место. Запись о моей фамилии можно найти в архивах 13 века. — А запись о моей фамилии можно найти в архивах 17-го полицейского участка, — ухмыльнулся Тимофей Зверев. — Но как-то я этим не сильно горжусь. Димка громко прыснул. — Да что вы ее слушаете? — возмутилась Луиза. — У Поветрули снова мозги на каникулах, с ней такое часто случается. Она любит оскорблять людей, да только не думает, что... — Что больше я не собираюсь это терпеть! — вскочила из-за стола Женя. — Еще одно слово, и я заставлю тебя съесть всю запеканку в этой столовой! — Да неужели? — скривилась Милана. — Интересно было бы на это посмотреть, — улыбнулся Степан. Милана тоже вскочила со стула, ее золотистые волосы взметнулись в воздух, в открытое окно задуло сильнее. В это время послышался звон посуды. Работники дружно швырнули свои подносы на пол, затем раздался чей-то испуганный крик. Тимофей быстро обернулся. Первое, что он заметил, — исчезновение Агриппины Львовны. На раздаче никого не оказалось. Зато люди в фартуках внезапно вскинули руки, скрючили пальцы и принялись обстреливать учащихся грязью ядовито-зеленого цвета. В спину Миланы ударил мерзкий полужидкий ком. Поветруля с визгом взлетела в воздух, с ног до головы перемазанная этой гадостью и с громким шлепком приклеилась к потолку. Все остальные в ужасе вскочили на ноги, стулья с грохотом полетели на пол, два следующих залпа мерзкой слизи снесли Седачева и Бельцева, их пришлепнуло к стене в паре метров над полом, и парни испуганно завопили. Они дергали руками и ногами, пытаясь освободиться, но клейкая гадость держала крепко. Огромные комья зеленой слизи вырастали на ладонях фальшивых работников столовой. Они швырялись этими комьями в мечущихся по столовой учеников. Уже пара десятков человек прилипли к полу, стенам и потолку помещения. Женя и Луиза быстро нырнули под стол. Василика схватила стул и швырнула его в ближайшего противника. Тот отбил его ударом ноги и тут же выстрелил в ответ. Чтобы свалить Василику, понадобилось 5 залпов. После этого девушку все же подбросило к потолку, и она прилипла между светильниками. — Что происходит? — перепугался Димка. — На академию напали? Алиса и Карина заслонялись стульями, как щитами. Тимофей подскочил к одному из мнимых работников столовой, резко присел и ногой ударил того под колени. Тип грохнулся на пол, но тут же дал Зверева мерзкой слизью. Тимофей ощутил, как его отрывает от пола. Он призвал силу, его тело мгновенно охватил сильный жар. Зеленая грязь вскипела и запузырилась, скатываясь с него кипящими сгустками. Димка и Стас, схватив ближайший стол за ножки, ринулись с ним на противников. Они протаранили отряд нападавших, оттеснив их к распахнутому окну, но при этом открыли свой тыл. В спину парням ударило по нескольку залпов слизи, и обоих приклеило к стене. Женя и Луиза уже извивались на потолке, а Степан Лишеев зажмурился, и вокруг него образовался невидимый силовой барьер. Воздушный пузырь прикрыл заодно Леру Козлову и Славу Ерофеева. Сгустки грязи ударялись в невидимые стенки и сползали по ним на пол. Степа краснел и бледнел от усилия, но держал оборону. А Тимофей метнул очередной стул в нападавших и задел сразу двоих. Еще один злоумышленник боролся с Алисой. Он стрелял в нее грязью с близкого расстояния, но девушка отражала удары с помощью телекинеза. Искристые ошметки разлетались по всей столовой. Зверев подхватил с пола поднос и кинул его в голову одному из злодеев. Тот растянулся на полу, и Алиса сразу кинулась на помощь Карине, которую теснили в угол сразу трое. Но тут в раскрытое окно влетело еще 2 кома зеленой грязи и прихлопнуло обеих девушек к стене. Значит, снаружи же тоже кто-то был. Их обложили со всех сторон. Тимофей ощутил, что начинает меняться. Из кончиков пальцев вытянулись когти, кожа покрывалась узорной золотистой чешуей. Все происходило помимо его воли, будто сработал некий механизм самозащиты. В этот момент на него обрушилось сразу с десяток зарядов липкой гадости. Парня накрыло с головой. Он просто превратился в гигантский ком зеленой слизи, который тоже взлетел к потолку и с громким хлюпаньем присосался в центре столовой. В помещении тут же все стихло. Пару минут спустя в столовую вошли сенсей Канто и физрук Владимир Игоревич Добрынин. На невеличке Канто было длинное шерстяное пальто и широкополая шляпа, то и дело сползавшая старикану на уши. Но как бы нелепо он ни выглядел, никто и никогда не осмелился бы сказать ему об этом в лицо. Владимир Игоревич был в своем обычном спортивном костюме, плотно облегающем его мощную мускулистую фигуру. Недовольно поджав губы, педагоги огляделись по сторонам. Ребята изумленно наблюдали за ними со стены потолка. Время от времени на пол с хлюпанием шлепались сгустки зеленой слизи. «Ну и мерзопакостное же зрелище», — спокойно заметил Канто. «Чем больше смотрю на вас, тем сильнее тошнит». «Провал! Полный провал!» — воскликнул физрук. Мнимые работники столовой, посмеиваясь, подходили к ним. Все это были молодые мужчины и женщины, крепкие и подтянутые. В одном из них Тимофей неожиданно узнал охранника, который часто дежурил вечерами у ворот пандемониума. Владимир Игоревич громко щелкнул пальцами, и вся слизь растворилась в воздухе, будто и не бывало. Ученики с криками и грохотом посыпались на пол, заваленный подносами и осколками тарелок. — Что это было? — выдохнул Стас Кощеев. — Всего лишь проверка, которую вы завалили, — сообщил всем присутствующим сенсей Канто. — Мы попросили наш особый отряд изобразить внезапное нападение на Академию. Надеялись, что вы сможете дать врагам отпор, но, увы. — Проверка? — потрясенно воскликнула Карина Кикмарина. — И скажите спасибо, что они использовали эту слизь. Настоящий противник мог пустить в ход огонь, либо электрические молнии. Вот тогда бы вам не поздоровилось, — фыркнул Канто. Большинству из вас даже в голову не пришло воспользоваться своими способностями, чтобы отразить нападавших, — добавил Владимир Игоревич. Похвалить могу лишь Степана, который не только укрылся сам, но защитил еще двоих, и Зверева, который сумел каким-то образом освободиться от первого кома липучки. Все же остальные... «Считайте, что вы убиты, либо попали в плен». «Предупреждать надо», — надменно процедила Поветруля. «Мы ведь ни о чем не подозревали». «Так ведь и враг никогда не станет предупреждать вас о нападении», — отрезал Канто. «Вы мне прическу испортили». «В следующий раз можешь лишиться не только прически, но и головы», — свирепо взглянул в ее сторону физрук, и Милана прикусила язык. «А что это за особый отряд такой?» — поинтересовался Димка Трофимов. «Особый отряд». — Это несколько опытных магов среднего звена, которые исполняют поручения королевского зодиака, — сообщил Владимир Игоревич. — Ударная сила — особая команда. Некоторые из них охраняют нашу академию, а с недавних пор еще и незримо присматривают за Клыкова, особенно в свете последних событий. Члены особого отряда одновременно отсалютовали ученикам. — В управлении государством есть два важных правила. В моменты опасности будь невозмутим. «А в спокойное время будь осмотрителен», — мудро изрек сенсей Канто. «И что это значит?» — недовольно поинтересовался Сергей Бельцев. «Это значит, что вы пока не способны разумно мыслить в критических ситуациях», — сказал старик, — «потому и попали впросак». «Мой вам совет, слабаки и толстухи, не расслабляйтесь ни на минуту, постоянно будьте начеку. Это было лишь первое испытание. Будут и другие». «И мы станем испытывать вас до тех пор, — добавил Владимир Игоревич, — пока вы не научитесь защищать себя с помощью своих уникальных способностей». «Ну, а теперь можете продолжать завтрак». «Милостиво позволил сенсей». Ученики растерянно топтались посреди разгромленной столовой. Под ногами хрустели осколки, со стен стекали ошметки каши и творожной запеканки, на полу блестели лужи чая и компота. А вы передайте своим официантам, — буркнул Димка, с опаской покосившись на членов особого отряда, — чтобы на чаевые сегодня даже не рассчитывали.